стоявший на углу стола справа, и присел на стул перед Максимом. «Благодарю», — сказал Максим, глянув на ворох документов. «Я скоро займусь ими. У меня к вам, Дуглас, пара небольших просьб. Во-первых, возьмите, пожалуйста, для меня машину на прокат и пригоните сюда к 16:00. А во-вторых, отправьте одну из секретарш Блау Мингдейл закупить кое-что из провизии. Холодных цыплят, картофельного салата, кусок сыра, бри, французских булок и пакет молока. Пожалуй, это все». «Я займусь этим сейчас же». Дугласу не вполне удалось скрыть удивление в голосе, и он вопросительно посмотрел на Максима. «Готовитесь к отъезду?» — поинтересовался он. По лицу Максима скользнула едва заметная улыбка. «Похоже, что так. Подумал, не съездить ли мне на дачу в Вестхэмптон на уикенд? Одному. Хочу немного побыть в тихом местечке, поразмышлять в тиши. И хочу, чтобы никто не знал, где я». Дуглас кивнул. «Понял. Машиной займусь сам, в магазин отправлю Алису. А вы уверены, что этой провизии вам хватит? Может, купить побольше?» «Нет-нет, цыпленка и салата мне вполне хватит на вечер. Что-нибудь еще я смогу купить в Вестхэмптоне в воскресенье утром». «Вы смелый человек, если выезжаете в 16:00», — рискнул прокомментировать намерение шефа Дуглас. «Попадете в самый пик на Лонг-Айлендском скоростном шоссе. Возможно, целесообразнее было бы поехать в Хэмптон попозже, 6:00. Зимой не так страшно». «Ну да». Дуглас осекся, так как заметил, что Максим уже думает о чем-то другом. Он встал, чтобы уйти.